Такт шестой. Конец карьеры. Маркс утречком проснулся, попугайчик чирикал. «С добрым утром, мальчик! Ты где, мой птенчик? Где ты? Не найду!» Карл нихуя не видел. «Я ебу!» — ответил говорящий попка. «Гони мне корма упаковку! Ту, что привез из Африки, слепец!» Карлуша. «Все, совсем пиздец! Ты где?» «Я здесь!» «Совсем темно!» «Гони подарок мне, говно!» Маркс, запев, вдоль стенки продвигался, рюкзак с подарком отыскать пытался. Вдруг дверь взорвали, грохот, стекол звон. «Ку-ку! День добрый!» «Батюшки, ОМОН!» «Попался, пакостный маньяк!» «Карл Феоктистович, как так?» «А так, что там у нас в карманах?» «Ага, мы все в марихуанах и в кокаинах!» «Наебали! Подложили!» — кричал Карлуша. Но его побили. Трио пришло на суд под предводительством Зинули. Судья продюсеру. «И хуля? Что будем делать?» «Вот, смотрите, в газете «Модный анонист» статья. Любитель несовершеннолетних малышей по миру ездит в ореоле барышей. И, кстати, ваша фотография». «Анафема ему, козлу! Анафема!» — загласила группа. «Индульгенция не катит! Смерть извращенца! Доигрался! Хватит!» «Минуточку!» — остановил истцов судья. «Регламент все-таки. Не вижу нихуя!» — запрыгал в клетке подсудимый Маркс. «Итак, я предлагаю дать ему пятак!» От стула оторвал свой необъятный зад Самсон Самсоныч Кодекс, адвокат. «А я бы расстреляла эту рожу!» Сменив позевывая позу, пищала Конституция Васильевна Закон, почетный прокурор. «Кто этот Маркс?» «Гандон!» Но подсудимый перешел ногам. «Я, блядь, расстреливать себя не дам! Я, блядь, слепой! Слепой! Мне скидки полагаются! Спасите, граждане! В меня стрелять пытаются!» Маркс в клетке прыгал, возмущался. «Я малышами никогда не увлекался! Слепой, да не глухой! Берите помидор!» Судья, уставившись глазами в приговор, сквозь прутья фрукт Карлуша протянула. «Я с удовольствием перед процессом наебнула. Берите! Очень вкусные! Мой муж объелся помидор, арбузов, груш, даров природы дохуя в этом сезоне. Мы их выращиваем с мужем на балконе». Маркс отвечал судье из-за забора. «В пизду идите вместе с помидором и мужем! В чем я виноват?» «У нас там на балконе сад, укроп, капуста, баклажаны на обед, чеснок, петрушка. 20 лет. «Что?» Маркс паник. Раздался вопль. «Отлично! Доигралась жопа!» Зинуля красными чулками трикотажными размахивала в воздухе. «Бумажную заканчивайте поскорее, волокиту, и этапируйте в колонию, бандита!» Все разошлись. Остались только конвоиры. Те проводили Маркса до сортира, потом до парикмахерской, до бани, до ателье пошивочного. «Даме могу я пару слов хотя бы отписать?» — спросил их Маркс. «Пиши, ебёна мать!» Маркс написал письмо на сигаретной пачке. «Зинуля, сволочь, ебаная прачка! Так и сидела бы на жопе у метро, когда б не я! Зинуля, ты говно! Прошу вас, мальчики, отдайте подтанцовки!» 4 конвоира со сноровкой засунули продюсера в фургон и повезли в тюрьму. Играл музон в кабине. Маркс забылся на мгновение. «Малыш и Карлсон. Мое произведение».